И в нем об Эккерелле всего несколько слов. И только Пуанкаре по достоинству оценил вклад Беккереля, не без поэтического изящества сказав, что тот добавил новые лучи к славе своей династии. Хотя как раз Пуанкаре и мог бы быть менее объективным или, во всяком случае, более сдержанным. Открытие Беккереля зачеркивало его гипотезу. Конечно, ситуация, сложившаяся в конце 1896 года, явно несправедлива по отношению к Беккерелю, но тому есть объективные причины. Прежде всего, чтобы оценить открытие радиоактивности, надо его суметь понять. А понять ученые тогда еще не могли. Понадобилось несколько лет и несколько новых открытий на базе открытия Беккереля, чтобы все стало на свои места. Открытие рентгена, напротив, в какой-то мере было понятным с самого начала, во всяком случае в том отношении, что оно имеет огромное значение для медицины. А что мог предложить Беккерель со своими лучами? Куда их пристроить? Где использовать? Он этого пока сам не знал. Более того, он не мог даже правильно истолковать их природу. Не по своей вине, конечно. Уровень науки не позволял этого сделать еще, по крайней мере, 2 года. Только в следующем году был открыт электрон. Только через 2 года радий и другие радиоактивные элементы. Даже такие корифеи физики, как англичане лорд Кельвин, Рамзай, Стокс, посетившие Беккереля в конце 1896 года, и те не могли взять в толк, откуда в уране берется энергия для излучения и почему она никак не иссякнет. Лорд Кельвин даже склонен был поддержать точку зрения французского коллеги, который полагал, что уран получает энергию откуда-то извне, аккумулирует ее в себе, а потом уж выдает обратно в виде лучей. Через несколько лет, когда были открыты радиоактивные элементы, ошибочность этого предположения стала ясна всем, и самому автору в том числе. Но до тех пор он не мог предложить ничего лучшего. Отсюда и неясность, как использовать его открытие. Еще одно обстоятельство сдерживало ученых от восторгов. Существовала некоторая настороженность по отношению к открытиям новых лучей. Я уж говорила об этом в связи с рентгеном. Вероятно, этот же тормоз и здесь сыграл свою роль. И, наконец, последняя причина, которую можно было бы привести в качестве объяснения некоторой прохлады по отношению к Беккерелю и его лучам, заключалась в том, что открытие его, как тут же все вспомнили, собственно, не было таким уж новым открытием. Повторилась старая история, печально знакомая и Вольте, и Эрстеду, и Рентгену. У Беккереля нашлись предшественники. Не один и не два, целых 3. Первый был его соотечественником. Имя – Ньепс де Сен-Виктор. Время работы – 30 лет назад. Должность – лейтенант муниципальной гвардии в Париже. В то время естествознанием можно было заниматься между делом, если дел особых по службе нет. И молодой лейтенант время от времени экспериментировал с фотопластинками, пытаясь установить, влияет ли свет на способность некоторых химических веществ восстанавливать серебро. Он даже иногда выступал в академии с сообщениями на эту тему. Но его опыты мало кого интересовали. Их слушали-то, наверное, только из вежливости. Однажды, получив в очередной раз милостивое разрешение поведать почтенным академикам о своих скромных опытах, Ньепс сообщил нечто удивительное. Листок картона, пропитанный раствором уранила, того самого, и полежавший несколько месяцев в закрытом футляре вместе с фотопластинкой, засветил ее, словно она лежала на ярком свету. Но удивился этому удивительному феномену только он сам. Академики не прореагировали должным образом.